Бог долготерпелив и милосерд к тебе. Ты это испытываешь каждый день многократно. Будь и ты долготерпелив и милосерд к братьей своей, исполняя слова апостола, который о любви говорит прежде всего так: «Любы долготерпит, милосердствует». Ты желаешь, чтобы Господь услаждал тебя любовью Своею? Услаждай и ты сердца других нежною любовью и ласковостью обращения.